Часть 21. В воздухе раздался тонкий, режущий уши звук. Петрович обернулся. Круглый портал в виде окна из зеленой пленки стал распадаться на две вертикальные воронки. Вытянувшись в струнку, воронки превратились в маленькие смерчи и стали уменьшаться в размерах. «Стоять!» — рванулся к ним Петрович. «Нам назад надо...» Фуф! Раздались всплески воды, и на поверхности болота появилась голова рептилии. «Ну, чтоб тебя!» — ругнулся Петрович и отскочил от края болота. Тварь зло смотрела на Петровича, ее злые желтые глаза зорко следили за его перемещениями. Раздался хлопок, и портал исчез в воздухе, оставив после себя аромат свежескошенной травы. Петрович погрозил кулаком рептилии. — Доберусь до тебя когда-нибудь. — И что тебе мешает это сделать сейчас? — раздался за спиной голос вампирши. — Тебя забыли спросить, — огрызнулся Петрович. — Вместо того, чтобы стоять, помогла бы чем-нибудь. — Чем? — девчонка рассмеялась и уперла руки в боки. — Превратиться в лошадь, чтобы ты сел на меня, и мы ускакали отсюда. Петрович обернулся и внимательно посмотрел на вампиршу. Я пошутила, — попятилась вампирша. — Если я и могу менять обличие физически, я все та же слабая, хрупкая девочка, так что бульвар не выдержит двоих. — Тогда как нам отсюда теперь выбираться? Петрович ткнул пальцем в рептилию, которая раскрыла пасть и щелкнула острыми зубами. «Ты мужик, ты и думай!» Вампирша хлопнула рукой по голой коленке, убив огромного комара. «Не думай быстрее, иначе, если нас не сожрет та тварь, так эти высосут из нас всю кровь. И я не хочу быть первой вампиршей, которая умрет от того, что из нее высосали всю кровь, а не наоборот». Свинцовые тучи низко нависли над болотом. Пошел мелкий противный дождик. Петрович, нахохлившись, сидел под тощим деревцем и кидал камни в рептилию. Камни с громким стуком отскакивали от костяного панциря твари и с бульканьем тонули в болоте. Рептилия угрожающе ворчала и щелкала пастью. — Долго еще будет так продолжаться? — не выдержала вампирша, обхватив себя за голые плечи и стуча зубами от холода. — Придумай что-нибудь. — А чего тут думать? Петрович закряхтел и поднялся на ноги. — Мы у дьявола на службе. Пусть он и думает. Если мы умрем, то договор будет расторгнут. — Ты это серьезно? — с недоумением посмотрела на него вампирша. — Ну, я не так выразился, — смутился тот. — Я имел в виду, если договор на 100 лет, то умереть-то мы не должны. — Хочешь проверить? — девчонка кивнула на рептилию, которая внимательно следила за происходящим. — Нет, ни малейшего желания. Петрович размахнулся и со всей дури запустил тяжелый булыжник в голову твари. Тот скользнул по панцирю и улетел в туман. — Вы все умрете, — послышалось оттуда. — А? Кто здесь? — попятился Петрович. — Ты это слышала? Вампирша недоуменно покачала головой. — Кто там? Петрович пристально всмотрелся в туман. Небольшой ветерок немного разогнал белую дымку, и он увидел метрах в 10 небольшой островок земли, на которой стояло одинокое дерево. На ветке дерева, обнявший ствол, виднелся скелет человека. — Это ты со мной говоришь? — Петрович прищурился, чтобы получше рассмотреть говорившего. — Ну, а кто же еще? — Я тут больше никого и не вижу. Череп осклабился. — Вы все умрете. — Ты что, со скелетом разговариваешь? — толкнула его в бок девчонка. — Рановато с ума сходить. — Не мешай мне, — отмахнулся Петрович. — Не видишь, с человеком разговариваю. «Эй, мужик!» — замахал он руками скелету. «Как отсюда выбраться?» «Так идите по тропинке, она позади вас. Скочки на кочку, попрыгайте с часок и выйдите на проселочную дорогу». «Ты что, понимаешь язык скелетов?» — не унималась вампирша. «Что он говорит?» «Дорогу он говорит, не мешай». Петрович повернулся к скелету. «Что это за место такое?» «Место, где не любят ученых». По воздуху проплыл грустный вздох. «Хотел людям добро сделать, а оно вон как обернулось. В болото загнали, а тут эта тварь. Решил, лучше помру на дереве, чем в желудке этой твари». «Да что он говорит?» Вампирша, снедаемая любопытством, толкала Петровича в бок. «Оставайтесь здесь, мне дому скучно», — протянул скелет. «Девочка у тебя симпатичная». «Ты ему понравилась, предлагает остаться». Петрович повернулся к вампирше. «Передай ему, у меня есть любимый», — задрала нос девчонка. «Пускай лучше на дереве сидит, любимую ждет». Скелет вздохнул. «Ну, не хотите, как хотите. Будешь в городе, привет нашим передавай». «Кому это вашим?» «Увидишь». Скелет щелкнул челюстями. «А теперь бегите, глупцы, пока тварь вас не съела. Но помните, вы все равно умрете». «Давай передохнем. Я устала прыгать, как лягушка», — взмолилась вампирша. Петрович оглянулся. Позади девчонки метрах в пяти плыла рептилия. «Не думаю, что это хорошая идея. Оглянись». Вампирша оглянулась, взвизгнула и сразу перепрыгнула на две кочки вперед. «Вот приставучая скотина, что ей от нас надо?» «Ну, точно, не подружиться», — буркнул под нос Петрович, ткнул палкой в ближайшую кочку и прыгнул на нее. Та просела под его тяжестью, но выдержала. «Смотри!» — крикнул вампирче. Впереди между деревьев выглянул солнечный свет. «Бежим скорее!» — крикнул Петрович. «Мы почти выбрались!» Сзади раздался разочарованный вой твари. Вампирша, крича от страха и потеряв всякую осторожность, перепрыгивала с кочки на кочку, пока не вылетела из болота. Ослепшая от солнечного света, она споткнулась и рухнула в объятия Петровича. Кожа на ее теле внезапно покрылась волдырями. «Ах, чтоб тебя!» — простонал Петрович и, взвалив на себя вампиршу, потащил ее обратно в болото. На краю болота, в темноте сумрака, из воды злобно таращилась на них рептилия и щелкала пастью. «Заткнись! Не до тебя!» Петрович осторожно положил вампиршу на землю, по возможности подальше от воды. Тварь обиженно заворчала. «Какое интересное место!» — проговорил Петрович, закинув голову вверх. Над болотом, налитые свинцом, низко плыли облака и моросил дождь. Но стоило выйти из болотистого леса на открытую местность, как сразу начинало сиять солнце и дуть теплый ветерок.